Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Боль проходит, любовь остается. Дарует утешение нам любовь, с ней горесть и терпимее, какие смущают ум и разбивают сердце. Уильям Вордсворт, поэт. Мой отец всегда начинал разговор с фразы: «Я уже говорил тебе сегодня, как сильно я тебя люблю». Проявление любви было взаимным, и на склоне его лет, когда жизнь в нем стала заметно угасать, мы сблизились еще сильнее, если это было возможно. В свои 82 он был готов к смерти, и я была готова его отпустить, чтобы его страдания прекратились. Мы смеялись и плакали, пожимали руки, говорили друг другу о своей любви и соглашались с тем, что время пришло. Я сказала: «Папа, после твоего ухода я хочу получить от тебя знак, что с тобой все хорошо». Он посмеялся и сказал: «Ты же знаешь, что я в такие вещи не верю». В тот момент, когда он умер, я почувствовала острую боль в груди. День за днем я молилась о том, чтобы получить от него весточку, но ничего не происходило. Каждую ночь перед тем, как заснуть, я надеялась, что во сне ко мне придет отец. Миновали 4 долгих месяца, но я испытывала только горечь утраты. Мама умерла на 5 лет раньше, страдая болезнью Альцгеймера, и хотя у меня самой была дочь, я чувствовала себя потерянным ребенком. Однажды, лежа с закрытыми глазами на массажном столе в комнате в ожидании сеанса, я увидела лицо моей матери. Она была такой, как прежде, до того, как заболевание Альцгеймера лишило ее рассудка, человечности и 25 килограммов веса. Великолепные седые волосы украшали ее красивое лицо. Она была настолько реальной и близкой, что мне казалось, будто я могу потянуться и коснуться ее. Я даже уловила аромат ее любимых духов. Она, похоже, ждала, что я заговорю первой. Я была смущена и чувствовала вину. После смерти отца я мечтала получить от него знак, а о матери почти не думала. Наконец я произнесла: «Ах, мама, как жаль, что тебе пришлось страдать из-за этой ужасной болезни». Она слегка наклонила голову, улыбнулась, ее улыбка была чудесна, и произнесла очень отчетливо: «А я помню только любовь». Затем она исчезла. Я начала дрожать, как будто в комнате резко похолодало. Я поняла, что любовь, которую мы отдаем и принимаем, и есть то, что имеет смысл и запоминается. Боль проходит, любовь остается. Ее слова были самым важным из всего, что я слышала, и этот момент навсегда запечатлен в моем сердце. Пока я не получила весточки от отца, но я не сомневаюсь, что однажды, когда я меньше всего буду этого ждать, он появится и скажет: «Я уже говорил тебе сегодня, как я сильно тебя люблю». Бобби Пропштейн. Обнимающий судья. Чтобы выжить, нужно, чтобы нас обнимали 4 раза в день. Чтобы чувствовать себя полноценным, нужно, чтобы нас обнимали по 8 раз. Чтобы расти, нужно, чтобы нас обнимали 12 раз. Вирджиния Саттер, психолог, психотерапевт. Ли Шапира, судья на пенсии. Он один из самых любящих людей, каких мы знаем. Однажды Ли понял, что любовь – самая большая сила на свете. И он начал каждому предлагать обниматься. Коллеги прозвали его обнимающим судьей, как мы полагаем, в противоположность вешающему судье. Стикер на бампере его машины гласил: «Не доставай меня, обними меня». Примерно лет 6 тому назад Ли придумал так называемый «набор для обниманий».

неподвижные плечи своего отца. Положив голову ему на грудь, она думала о многих вещах. Она вспомнила те чудесные времена, когда они были вместе, и она всегда чувствовала себя защищенной и любимой великим человеком. Она испытывала горечь, оставшись без слов любви, которые ее утешали. А потом она услышала, как внутри этого человека стучит его сердце. Сердце, в котором всегда жили музыка и слова. Сердце стучало, нисколько не заботясь о том, что пострадало все остальное тело. И тут произошло чудо. Она услышала то, что хотела услышать. Его сердце выбивало слова, которые губы не могли больше выговорить. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя, маленькая девочка! Маленькая девочка! Маленькая девочка!» И так она успокоилась. Петти Хансен. О мужестве. Брат — это друг, подаренный нам природой. Жан-Баптист Легу, католический священник. Значит, ты считаешь меня мужественной? — спросила она. — Да, я так считаю. — Возможно, но это от того, что у меня были учителя, которые меня вдохновляли. Я расскажу тебе об одном из них. Много лет назад, когда я работала волонтером в госпитале Стэнфорда, я познакомилась с маленькой девочкой по имени Лайза, которая страдала от редкого и опасного заболевания. Единственным для нее шансом выжить было переливание крови от ее 5-летнего брата, который чудом выздоровел от того же заболевания. Его организм выработал антитела для борьбы с болезнью. Врач объяснил ситуацию младшему брату и спросил, хочет ли он отдать свою кровь сестре. Он колебался всего секунду, а потом сделал глубокий вдох и сказал, «Да, я хочу, если это спасет Лайзу». Когда проводилось переливание, он лег на кровать рядом с сестрой и улыбался. Мы все тоже улыбались, глядя, как ее щеки начали розоветь. Но потом мальчик побледнел, а его улыбка угасла. Он взглянул на врача и спросил дрожащим голосом. «Я прямо сейчас начну умирать?» Он был еще маленьким и не понял врача. Он решил, что ему придется отдать сестре всю свою кровь. «Да, я научилась мужеству», — добавила она. «У меня были учителя, которые меня вдохновляли». Дэн Милман. Простой жест. Чтобы служить, не нужно иметь диплом колледжа. Чтобы служить, не обязательно красиво говорить. Нужно иметь только сердце, полное милосердия, и душу, которую питала бы любовь. Мартин Лютер Кинг, младший. Как-то раз Марк возвращался из школы. Мальчик, шедший впереди, споткнулся и уронил все свои книги вместе с двумя свитерами, бейсбольной битой, перчаткой и небольшим кассетным магнитофоном. Марк опустился на колени и помог мальчику все собрать. Поскольку им было по пути, он предложил нести часть вещей. По дороге Марк узнал, что мальчика звали Биллом, что он любил видеоигры, бейсбол, историю, сильно отставал по другим предметам и только что поссорился со своей подружкой. Они дошли до дома Билла, и тот пригласил Марка выпить кока-колы и посмотреть телевизор. Проведя день в приятной компании, немного посмеявшись и поболтав, Марк отправился домой. Они с Биллом продолжали встречаться в школе, иногда завтракали вместе, иногда вместе шли домой. За 3 недели до окончания школы Билл напомнил Марку тот день, когда они познакомились. «Ты никогда не задавался вопросом, почему я нес домой так много вещей?» — спросил Билл. «Я забрал все вещи из школьного шкафчика, потому что больше не планировал туда возвращаться. Накануне под подушкой я спрятал мамино снотворное и шел домой с намерением в тот же вечер покончить с собой. Но после того, как мы провели вместе время, разговаривая и смеясь, я понял, что если убью себя, то упущу много прекрасных моментов, которые могут быть в моей жизни. Теперь ты понимаешь, Марк, что когда ты поднял мои книги, ты сделал куда больше. Ты спас мне жизнь. Джон У. Шлаттер. Улыбка. Улыбайтесь друг другу. Улыбайтесь своей жене, вашему мужу, улыбайтесь детям, неважно, кто это будет. И это поможет вам растить в себе все больше любви друг к другу. Мать Тереза, католическая монахиня. Многие знакомы с «Маленьким принцем», чудесной книгой Антуана де Сент-Экзюпери. Однако другие сочинения Сент-Экзюпери, его романы и короткие рассказы, мало кому известны. Сент-Экзюпери был военным летчиком, сражался с нацистами и погиб в бою. Перед Второй мировой войной он участвовал в гражданской войне в Испании против фашистов. Он написал увлекательный рассказ под названием «Улыбка». Неясно, является ли он автобиографическим или вымышленным. Я склоняюсь к первой версии. Герой рассказа был схвачен врагом и брошен в тюремную камеру. Судя по злобным взглядам и грубому обращению, на следующий день его собирались казнить. Дальше я перескажу историю, как я ее помню, своими словами. Я был уверен, что меня убьют. Я нервничал, потерял рассудок, порылся в карманах в надежде, что после обыска в них остались сигареты. Я нашел одну, но руки мои дрожали, и я с трудом поднес ее к губам. У меня не было спичек, их отняли. Я взглянул через решетку на своего охранника. Он не ответил на мой взгляд. Зачем устанавливать зрительный контакт с вещью, с без пяти минут трупом? Я позвал его. «У вас не найдется огоньку, por favor?» Он посмотрел на меня, пожал плечами и подошел, чтобы зажечь мне сигарету. Когда он подходил и зажигал спичку, он случайно перехватил мой взгляд. В этот момент я улыбнулся. Не знаю, почему я это сделал. Возможно, из-за волнения, а может, из-за того, что когда люди оказываются близко, очень трудно не улыбнуться. Как бы то ни было, я улыбнулся. На мгновение эта улыбка стала искрой, метнувшейся через пропасть между двумя сердцами, двумя человеческими душами. Я знаю, что он этого не хотел, но моя улыбка, перепрыгнув через решетку, вызвала такую же улыбку на его губах. Он зажег мне сигарету, но остался рядом, глядя мне прямо в глаза и продолжая улыбаться. Теперь я знал, что он человек, а не просто тюремщик. И он, кажется, тоже увидел во мне человека. «Дети у тебя есть?» — спросил он. «Да, сейчас покажу». Из потайного карманчика я достал смятую семейную фотографию. Он тоже показал мне фотографии своих детей и стал делиться своими планами и надеждами на них. Глаза мои наполнились слезами. Я сказал, что боюсь никогда больше не увидеть семью. У меня не будет шанса увидеть моих детей взрослыми. У него тоже потекли слезы из глаз. Неожиданно, не говоря ни слова, он открыл мою камеру. Он выпустил меня из тюрьмы и окольными путями вывел из города. На окраине он молча отпустил меня и вернулся обратно в город. Мою жизнь спасла улыбка. Да, улыбка — ненамеренная, незапланированная, естественная связь между людьми. Я рассказываю эту историю, чтобы люди задумались над тем, что под всеми слоями, которые мы выстраиваем для своей защиты, защиты своего достоинства, статуса и потребности в том, чтобы нас воспринимали определенным образом, под всем этим остается подлинная, настоящая сущность. Я не боюсь называть ее душой. Я действительно верю, что если часть меня и часть вас могут узнать друг друга, мы не будем врагами. Мы не сможем ненавидеть, завидовать или бояться. Я с грустью прихожу к выводу, что все другие слои, которые мы так старательно выстраиваем, ограждают нас от подлинного контакта с другими. Рассказ Сент-Экзюпери повествует о том магическом моменте, когда две души узнают друг друга. В моей жизни было несколько таких моментов. Влюбленность – один из них. А еще, когда видишь ребенка. Почему мы улыбаемся, глядя на детей? Возможно, потому что мы видим того, кто живет без всех этих защитных слоев, чья улыбка подлинная и бесхитростная. И душа внутри нас улыбается, узнавая ее и тоскуя по ней. Хеннок Маккарти.